«Я претендую на комара, я вроде как голодна», — сказала Силк, когда ее форма сменилась с человеческих ног на паукообразное нижнее тело. И как раз в тот момент, когда эти слова покинули ее рот, дерьмо попало в вентилятор. Когда все начали действовать, то они стали оставлять разрушения по всей комнате. Некоторые были запущены сквозь стены, а некоторые были вынуждены бежать, чтобы догнать их, оставив лишь небольшую группу в зале, ведущем в тронный зал. Инсектары-мотыльки были одеты в темные мантии, закрывающие их тела от света. Судя по их молчаливому и серьезному поведению, они не оценили шутку. Они сделали круг вокруг Апита, блокируя пути отхода, по которым она могла бы убежать. Они хотели сделать все возможное, чтобы схватить ее, не причинив ей большого вреда. Поскольку их король хотел поэкспериментировать с рождением новых детей после того, как разочаровался в двух своих, он уже потратил одного из своих лучших воинов на первый эксперимент, и теперь, когда у него появились чужаки, казалось, что это прекрасный шанс попробовать еще раз. Тени, отбрасываемые мотыльками, начали расти, охватывая всю комнату. Они поднимались по стенам и потолку, окрашивая их в черный цвет. Тени были похожи на чернила по текстуре, когда они поймали Апита в ловушку. Это был один из самых сильных приемов племени мотыльков. Используя свои команды теней, они охватывали свою цель и делали ее неподвижной. Апита стала парить посреди комнаты, с интересом разглядывая окружающую обстановку. И она заметила, что стены, казалось, становились все меньше и меньше, поскольку они начали приближаться к ней. «Думаю, вы, ребята, не умеете говорить, но вы все напоминаете мне моего брата, с вашими тенями и прочим». Но мотыльки не реагировали, так как тени продолжали окутывать комнату. «Кстати говоря, думаю, я достаточно отвлекла. Отведите меня к ним, вы уже должны были отделить их от остальных». Из тени протянулся гигантский усик и потянул Апита вниз. Однако не было ни малейшего признака борьбы. Мотыльковые инсекноиды на мгновение остановились в замешательстве. Это не было их обычной процедурой, когда речь шла о захвате цели. И присутствие их цели исчезло, как будто ее больше не было в комнате. И они поняли, что попали в беду, когда почувствовали, как у них силой отняли контроль над окружающими их тенями. И тут они поняли, они были теми, кто оказался в ловушке в комнате. Густая и чернильная тень, в которой они стояли, вдруг начала пузыриться. По всему их телу разлилось жжение, формирование противовоздушной обороны. Быстро оценив ситуацию, лидер мотыльков выкрикнул команду, чтобы покинуть тень, на которой они стояли. Это... Как может чужак так сильно контролировать тени? Я не видел ни одного нашего среди вторгшихся. А ощущение жжения было такое, как будто мы в кислоте. Но не успели они проанализировать ситуацию, как вокруг них начали вырастать теневые усики. Выпуская один за другим, они обвивались вокруг своих целей и затягивали их под тень, не давая даже возможности закричать или сопротивляться. Как только они оказались в тени, возникло ощущение, что они заперты в черной пустоте. Они не могли дышать, не могли видеть. И как только они почувствовали легкий укол в теле, они не смогли более ничего почувствовать. Через несколько мгновений, когда яд начал действовать на их тело, они потеряли всякую мысль и умерли. Из тени появился Джоузу, жук-убийца. Однако он выглядел немного разочарованным. «Они сделали за меня большую часть моей работы». Это был его первый шанс испытать все, чему он научился, но похоже, вся его подготовка была напрасной. Его цели, образно говоря, вонзили нож себе в сердце еще до того, как он успел начать действовать, накрыв комнату тенью. «Я даже не успел использовать свои другие навыки, только тени». Джоузу вздохнул, прежде чем снова погрузиться в тень. Тьма по всей комнате исчезла вместе с ним. Комната осталась такой же, как и была, за исключением нескольких разрушенных стен. Из тени выскочили 5 стражников. Они шли, чтобы помочь своему командиру схватить нарушителей, когда их внезапно поглотили тени под ними. Теперь они растерянно озирались по сторонам, готовясь защищаться. Это бальный зал. Их глаза уловили знакомые очертания, когда они заметили одну из своих целей, смотрящую на них сверху вниз во время полета в воздухе. «Я помню, как много слышала обо всех вас, когда была молода. Я равнялась на всех вас и надеялась, что наступит день, когда я смогу прийти в этот мир. Теперь я знаю, почему говорят, что никогда не встречай своих героев. Но я думаю, что не могу винить вас. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы действительно гордитесь тем, что работаете на Зелануса. Вы действительно считаете его тем самым, ради которого стоит отдать свои жизни? Вы бы сменили сторону, если бы появился более достойный лидер?» — спросил Апита, глядя на пятерых рыцариос. И, похоже, ее слова подействовали на них. Они на мгновение замешкались и сделали неловкое выражение лица. Они обменялись взглядами между собой, прежде чем достать свое оружие. «Сдавайтесь мирно, и мы не причиним вам вреда. Что касается твоих слов, не позволяя никому слышать их, иначе ты будешь казнена. Наш король хочет видеть вас живыми. Так что если ты просто потерпишь некоторое время, я уверен, что ты сможешь жить дальше, хотя ты можешь потерять силы». Один из ведущих рыцарей заговорил, его крылья начали трепетать, готовясь к бою. Апита посмотрела на их реакцию, прежде чем выпустить небольшую усмешку. «Ну, мы пришли сюда не для кровавой бойни, поэтому я рада, что мне не придется этого делать. Твои слова дали мне ответ, в котором я нуждалась». Кольцо на руке Апита, связанное с Игдрасилем, на мгновение засияло, прежде чем рой пчел появился из ниоткуда у нее за спиной. Сотни тысяч, нет, миллионы пчел начали заполнять комнату, когда группа рыцарей поднялась в воздух, чтобы схватить Апита. Отточенными движениями рыцари начали прокладывать себе путь. Пчелы, которые роились вокруг них, не казались чем-то особенным, так как их легко было убить. Но даже если по отдельности они не представляли собой ничего особенного, их сила проявлялась, когда они собирались в рой. «Цвай, бери на себя инициативу». Один из рыцарей сдвинулся вперед и раскинул руки, активируя свое умение. По всему его телу распространилась сфера из сжатого воздуха, которая столкнула всех пчел вокруг них и раздробила их на куски. Получив больше пространства для работы, он оттянул кулак назад, и воздух начал сжиматься вокруг него, а затем высвободил кулак вперед, уничтожая сотни пчел перед собой. «Дрей, Виир, я схвачу ее. Прикройте меня сзади. Фюнф, ты знаешь, что делать». По его команде Дрей выпустил струю холодного воздуха, заморозив пчел на пути Эйнса. А Виир полетел прямо за Эйнсом, чтобы защитить его, если на пути окажутся другие пчелы. «Приказ королевы. Взрывной барьер». Апита заговорила, когда сотни пчел позади нее начали защищать ее. Виир двинулся на перерез Эйнсу и собирался срубить их, но в тот момент, когда он оказался рядом с ними, они взорвались с огромной силой, отбросив его назад. Не упуская такой возможности, Апита снова скомандовала. «Приказ королевы. Парализующее жало». Пчелы, которые были рядом с Виром, когда он приземлился на пол, внезапно налетели на него и начали жалить его снова и снова. Их жало каким-то образом были способны пробить прочные экзоскелеты, светились желтым цветом. Эйнс увидел, что его друг падает, но не обратил на это внимания. Чем быстрее они схватят ее, тем меньше вреда она нанесет. Но Апита начала летать по комнате в беспорядочном движении, а в комнате появлялось все больше и больше пчел, не давая им добраться до нее. А Апита продолжала отдавать команды, когда созданные ею пчелы начали действовать более организованно, сосредоточившись на каждом из четырех оставшихся рыцарей. Дрей, который должен был прикрывать Эйнса, был вынужден внезапно отойти назад, так как пчелы вокруг него начали испускать странный газ, который закрывал ему обзор. И когда Дрей уже собирался пустить очередную струю холодного воздуха, он понял, что полностью окружен пчелами. Пчелы, которые взрывались с огромной силой. И точно так же, как Виир, он был поражен сотнями парализующих жал. Прошло совсем немного времени, пока пчелы не одолели рыцарей одного за другим. Они выпускали ядовитые газы, собирались в кучу и взрывались рядом с целью. Хотя рыцари были очень способными, они мало что могли сделать, когда сражались против, казалось, бесконечного количества пчел. И возможно, если бы не их подсознательная осторожность, которую они вкладывали в свои атаки, чтобы не разрушить одну из любимых комнат своего короля и не быть наказанными или убитыми из-за этого, они смогли бы дать лучший отпор. Глядя на лежащие под ней бессознательные и парализованные тела, на которых она раньше равнялась, королева пчел с гордостью кивнула головой. Маймай, инсектарий Богомол, в данный момент прыгал по комнате со своим мечом, парируя атаки охранников перед собой. «Я объявляю досрочный конкурс на следующий раз. Сражаться с группами – это больше в твоем стиле. К тому же, ты просто оставляешь меня убирать за тобой. Не забывай закрывать за собой дорогу. Если бы меня здесь не было, ты бы стал огромной мишенью для всех них сразу». Он говорил, пытаясь читать нотации женщине-пауку, которой, казалось, не было до этого никакого дела. Послушавшись его совета, Силк выпустила гигантскую паутину, покрывшую зал, продолжая следовать за своим обедом. Муравьиные инсектарии, работавшие в идеальной координации, атаковали его с боков, спереди и сзади. Проклятие! Используя свой фирменный навык перевоплощения, он вырастил руки из груди и спины, и превратил их в клинки, чтобы остановить все атаки сразу. И тут же был атакован мощной вспышкой боли от вновь выросших конечностей. Чертовы муравьи и их нелепая сила. Ю, это как-то оскорбительно. Тот, кто нападал сзади, сказал укоризненным тоном. Мы ничего не говорили о том, что у тебя вдруг вырастут мечи для оружия. Видишь, ты кажешься таким милым. Почему бы нам не прекратить нашу драку и не поговорить об этом? Возможно, мы сможем прийти к взаимопониманию. Не, мужик, мы в порядке. Мы получаем еду, жилье. И если у нас будет хорошая неделя, босс сможет просто не обращать на нас внимания, сказал муравей справа от него. Да, мужик, мы должны поймать тебя, чтобы босс не рассердился на нас. Поверь мне, ты не хочешь видеть, как он сердится. Хотя думаю, уже поздновато для этого, сказал муравей слева от него. Извини, парень, мои соболезнования. Эй, босс может быстро убить тебя, если ты будешь вести себя хорошо. Так что не все так плохо, сказал муравей перед ним. Руки мои, превратившиеся в мечи, внезапно изменились, лезвие выросло и закрутилось, нацеливаясь на застигнутых врасплох муравьев-гуманоидов. Но они быстро среагировали и отступили, давая ему больше пространства. Я не хочу проявить неуважение, но почему вы, ребята, королевские гвардейцы? Это потому, что мы сильны, мужик. Честно говоря, ты и сам довольно силен, дружище. Босс может пощадить тебя, если ты решишь присоединиться к нему, сказал один из них, заставив остальных кивнуть в знак согласия. Маймай потерял дар речи от того, как вели себя эти муравьи, которые должны были убить его. Они были слишком дружелюбны для него, но это натолкнуло его на мысль. «Я не хочу с вами драться. Как насчет того, чтобы я сделал вам свое предложение и предложил работу, а вы, ребята, сделали мне свое предложение и предложили работу? Кто знает, может, мы станем коллегами к тому времени, когда все это закончится. Нам не нужно убивать друг друга. Я не знаю, босс был очень зол, когда сказал нам схватить тебя, ребята. Что скажите, Энтони? Но что, если босс на самом деле хочет, чтобы мы схватили их, чтобы нанять их? Мы можем получить награду, если привлечем его на свою сторону. Как думаешь, Антар? Охранники-муравьи начали переговариваться между собой, потом кивнули и опустили оружие. Хорошо, сначала мы выслушаем тебя, но я могу гарантировать, что вы не сможете дать преимущества, которые дает работа под началом короля, сказал Энтони. Да, если ты работаешь на босса, он тебя не убьет. Понятно. Ну, подожди, пока ты не услышишь Эримуру. Я могу гарантировать, что он лучше, чем твой босс. Невозможно. И вот, Маймай начал рассказывать королевским гвардейцам о своей вербовке. В середине разрушенного коридора, одна из стен которого была затянута паутиной, царила удивительно спокойная атмосфера, когда они начали разговаривать между собой. Хе-хе-хе, наконец-то, все сами по себе. Красивая женщина с паучьими ногами с впечатляющей скоростью ползла к испуганному генералу. Женщина-москит продолжала летать с неустойчивыми узорами, уклоняясь от всех паутин, пущенных в ее сторону. Всего один маленький кусочек. Вот, я дам тебе немного своей крови в обмен, Силк сказала тоном, который должен был быть дружелюбным. Но для москита генерала это звучало так, словно говорил дьявол. Меня учили отвечать на доброту добротой, а на злобу жестокостью. Так что если ты перестанешь сопротивляться, возможно, я не причиню тебе слишком много вреда. Как самая младшая из насекомых темпист, Силк была идеальной иллюстрацией доброты и игривости. У нее все еще было детское отношение, из-за которого все окружающие хотели погладить ее по голове и угостить конфетами. В отличие от других инсектаров Темписта, до встречи с Римуру она прожила не слишком долго. Когда они встретились, она была еще ребенком. Ребенок, который заблудился и случайно оказался рядом с его территорией. Пепе, вообще арахнит. Но да ладно, ей еще многое предстояло узнать о мире, и она так бы и осталась ангелочком, если бы однажды не забрела в лабиринт и не встретила там своего очень милого дядю, Гая Кримсона. Гай развратил маленькую Силк, и она почувствовала вкус к насилию, и теперь было слишком поздно возвращаться назад. Причина, по которой бесстрашный генерал Зилануса бежал сейчас, заключалась в том, что произошло через несколько мгновений после того, как все пошло прахом. Занзара была чрезвычайно уверена в своей силе и умении красть жизненную силу у своих врагов. Так было до тех пор, пока Силк не сбила ее со стен дворца. Этого само по себе было бы недостаточно, чтобы напугать ее. А вот боль, которую она почувствовала в руках и плече, испугала. То, что она увидела, вернуло ей страх, которого она не испытывала уже много веков. С невинными глазами женщина сверху жевала ее отрубленную руку, откусывая от нее большие куски, как будто вкус был восхитительным. А из уст Силк вырвалось детское хихиканье, когда она предложила Занзаре отрубленную руку, чтобы та попробовала откусить. Это пробудило в ней инстинкты выживания, и они кричали ей, что нужно бежать. Дворец, над которым она так долго работала, был покрыт паутиной, пока она летела по коридорам. Но даже несмотря на то, что она знала их как свои пять пальцев, безумный серебристоволосый демон позади нее без проблем поспевал за ней, перепрыгивая со стены на стену, оставляя за собой паутину, покрывающую коридоры и выходы. Демон-паук издевался над ней. Она чувствовала, что она может настичь ее в любой момент, но держалась на достаточном расстоянии, чтобы дать ей надежду. И только когда она уже почти добралась до выхода, ее снова схватили. Это было весело. «Дядя Гай также научил тебя играть в пятнашки?» Силк лежала на ней сверху с мягкой улыбкой. Ее губы все еще были покрыты кровью, когда она показала свои клыки. Не имея возможности убежать, Занзара решила приложить все свои усилия, чтобы отбиться. Она пронзила белую кожу Силка и начала поглощать ее кровь так быстро, как только могла, надеясь ослабить ее. «Ну, раз уж ты берешь мою кровь, будет справедливо, если я откушу еще кусочек». Но Силк немного увлеклась и не остановилась на одном кусочке. И только когда ничего не осталось, тогда она вдруг вскрикнула от осознания. «А нет, папа сказал, чтобы мы попытались поговорить с ними, прежде чем драться, не так ли?» Силк огляделась вокруг и увидела только пустые коридоры. «Что я говорю? Я и так с ней поговорила. Если кто-нибудь спросит меня, я просто скажу, что хорошо поработала». Но через несколько мгновений Силк лишь удрученно посмотрела вниз. «Наверное, мне не стоит лгать». Глава 89. Сила переписать судьбу пустота. Набасты. Еще в зале, ведущем в тронный зал, у нее была возможность заглянуть в его судьбу. Благодаря его силе, она была чрезвычайно запутанной и извилистой. Казалось, что он почти готов прорваться сквозь ограничения судьбы. Но когда она сконцентрировала свои усилия, то смогла упорядочить увиденное и интерпретировать его. Она видела судьбу раба, обреченного служить до самой смерти. Суждено служить и выполнять приказы, пока эти приказы не отнимут у него все. В конце концов, он навлечет гибель на себя и свой народ. Гибель, вызванную страхом. Но казалось, что на заднем плане скрывается еще один вариант. Следы света указывали на светлое будущее. Будущее, которого он сможет достичь, если продолжит становиться сильнее и воплотит в жизнь свои идеалы. Это было будущее, о котором он мечтал. Будущее, в котором он был королем. Внушительная фигура принца инсектаров, Зион, возвышалась перед Хинатой. У него не было никакого оружия, кроме кулаков. Он был похож на Зигеона, но кожа под его экзоскелетом начала светиться. Признаки его скорой эволюции в духовную форму жизни, высшую из тех, которую могли достичь инсектары. Он телепортировал их обоих в отдаленное место, не желая рисковать повреждением дворца. Теперь он смотрел на стоящего перед ним человека. Отработанными движениями он телепортировался перед человеком и нанес удар прямо в живот. Глаза Хинаты светились серебристым светом, она размахивала мечом, не заботясь о защите. В тот момент, когда кулак Зион уже почти достиг Хинаты, он понял, что что-то не так. Его кулак должен был войти в контакт, но было ощущение, что цепи удерживают его на месте всего в миллиметрах от цели. На самом деле, когда он попытался увернуться от движущегося к нему меча, он понял, что все его тело словно застыло на месте под действием таинственной силы. Плавление косой чертой. Меч засветился, наполнившись магией, и, коснувшись кожи, выпустил всю энергию, хранящуюся внутри. Атака, которая должна была привести к немедленной дезинтеграции. Но жуки-инсектары с их экзоскелетом обладали еще большей устойчивостью к атакам, наполненных маглементами. В результате меч прорезал руку лишь наполовину, а затем был остановлен. 1. Хината держала в руках усовершенствованный меч «Радуга конца». Меч, который при седьмом ударе уничтожал духовное тело цели. Исключением были лишь существа с высоким сопротивлением духовным атакам и духовные формы жизни. И хотя они не обязательно умрут от этого, но все их тело словно взорвется, оставляя их беззащитными и очень ранеными. В результате их легко убить. И хотя она знала, что слабее того, с кем сражается, она могла контролировать свою судьбу. И пока у нее было достаточно маглементов для питания урдурлаки, ей не суждено было попасть под удар, и ее атаки должны были попадать в цель. Если бы у нее было больше маглементов, она смогла бы использовать этот навык, но пока ей нужно было держать себя в руках. Хината вытащила меч и уже собиралась снова взмахнуть им, когда Зион исчез прямо перед ней. Появившись на некотором расстоянии позади нее, он посмотрел на заживающую рану на руке, а затем снова посмотрел на Хинату, на этот раз с большей решимостью. «Так, похоже, мне придется выложиться по полной. Я покажу тебе навыки, которые унаследовал от своего отца, короля пространства». Он протянул ладонь вперед и произнес: «Пространство домена». Внезапно Хината и Зион исчезли со своего места, оказавшись в центре пространства. Черная пустота, окруженная далекими звездами. Но почему-то казалось, что в воздухе все еще есть кислород. На самом деле, создавалось ощущение, что это коробка. Хината и Зион стояли на том, что казалось ничем. Хината начала активировать свой навык урдурлаки, чтобы вытеснить навыки Зиона. Однако из-за его врожденной устойчивости к навыкам и магии, шансы на то, что это сработает должным образом, были невелики. А энергии, необходимой для одновременного изменения судьбы и узурпации, было слишком много. «Иди сюда». Зион вытянул руки, и тело Хинаты внезапно потянулось к нему. Не в силах сопротивляться притяжению, она приготовила меч, чтобы отразить его атаку. При этом она продолжала активировать узурпацию. Как только они оказались достаточно близко, Зион выставил вперед кулак. Переместив меч, Хината приготовилась к удару, но она не была достаточно подготовлена к силе, исходящей из его кулака. Зион ударил по мечу, преграждающему ему путь, с силой, достаточной для того, чтобы сломать клинок пополам, лишив его верхней части. А так как Хинату все еще тянуло от навыка, то казалось, что ее раздавливают с двух сторон. Однако, поскольку она блокировала удар стороной лезвия меча, то получила кое-что взамен, и ее усилия окупились, так как она взяла кое-что у Зиона. 2. Но Зион на этом не остановился. Он активировал свой домен и заморозил Хинату на месте, а также он активировал следующий эффект. Тогда Хината начала ощущать давление вокруг себя, так как пространство вокруг нее сжалось. Хината начала использовать свое умение, чтобы переписать собственное будущее, стараясь успеть как можно больше, прежде чем ее раздавит насмерть. И как только она почувствовала, что давление становится слишком сильным, она активировала навык, который взяла у Зиона. Обмен. Поменявшись с Зионом местами, она вышла из зоны, в которой было сосредоточено все давление, и с помощью изменений, которые она внесла в свое будущее, смогла отменить действие пространственной блокировки, удерживающей ее на месте. «Я не выживу, если эта битва будет продолжаться слишком долго. Мне нужно закончить все это сейчас». Ее сломанный клинок начал светиться, пока она готовилась к бою. Она собиралась использовать один из новых навыков, которые она получила. Он сожжет все, что у нее есть, но она должна действовать сейчас. Урдурлаки – абсолютная перезапись. Внезапно мир вокруг нее застыл, словно время остановилось. Изменение судьбы, переписывание места, навязывание желаемого будущего, насильственное переписывание, записи событий принудительно изменяются. Хината внезапно появилась перед Зионом, так как ее местоположение было переписано, чтобы оказаться рядом с ним. Зион мгновенно отреагировал, нанеся еще один удар по Хинате. Почувствовав опасность вокруг себя, он не сдержался, и его кулак разрушил ее живот, пронзив его. Записи были насильно переписаны. Как будто заглянув в другую реальность, картина сменилась с кулака Зиона, пронзающего ее живот, на Хинату, вонзающую меч в грудь Зиона. Тем не менее, на лице Хинаты остались следы страдальческого выражения. 3. Казалось, не понимая, что произошло, Зион снова активировал эффект своего домена и заморозил Хинату на месте, а затем схватил ее лицо и сжал его, следуя своим инстинктам. В следующее мгновение рука Зиона взлетела в воздух, так как была отрублена. 4. Хината тяжело дышала, пытаясь игнорировать будущее, которое она только что пережила и переписала, но у нее не было времени. Тяжелое чувство, что что-то не так, атаковало Зиона. Поэтому он решил оставить ее в ловушке в своем домене, прежде чем уничтожить все вокруг. И он так и сделал. Проклятие! Выругалась Хината, чувствуя, как пространство вокруг нее разрушается. Но снова сработало ее умение. Она переписала события, которые только что произошли. Зион никогда не уходил в прошлое, которое она переписала. На самом деле он снова попал в радуга конца. 5. Хината продолжала размахивать мечом без остановки, изменяя близкое прошлое и будущее, чтобы гарантировать свои атаки. 6. 7. Конец радуги. И как только ее меч ударил Зиона в седьмой раз, домен вокруг них треснул и распался на части, открывая среду, в которой они находились до создания домена. Сломанный меч, торчавший из груди Зиона, светился радужными огнями, а сам Зион был в шоке, чувствуя, как разрушается его духовное тело. Как только свет перестал сиять, Зион перестал двигаться и рухнул на землю. Это поражение казалось ему крайне странным, как будто он был марионеткой. Его мысли и действия не имели для него смысла. Он был уверен, что во время боя действовал бы иначе. Его движения, которые могли бы убить, казалось, не могли поразить. А от все более небрежных выпадов меча он должен был легко уклоняться, телепортируясь в сторону. Но он, казалось, не мог этого сделать. Его мысли исчезли, когда его зрение потемнело, и он упал на траву. «Как этот проклятый жук еще жив?» — сказала Хината, пытаясь встать. Она видела, что он не умер, и судьба раба на его макушке исчезла, оставив только другое будущее, которое она видела для него. Хината рухнула на землю, чувствуя, как иссякают резервы ее маглементов, и она почувствовала, как изнурение от многократной смерти настигает ее. У Урдурлаки было умение под названием «Абсолютная перезапись». Как и следовало из названия, оно переписывало как ближайшее будущее, так и ближайшее прошлое. Используя этот навык, ей не нужно было беспокоиться о том, что произойдет на короткий миг. Когда ее живот и лицо были раздавлены, она могла просто переписать прошлое так, чтобы этого никогда не случилось. Когда Зион убежал, она изменила то, что произошло, так, чтобы этого никогда не случилось. Когда давление от использования этого навыка настигало ее, и она не могла нормально атаковать, она изменяла свое будущее так, чтобы не промахнуться. Но то, что она изменила то, что произошло, не означало, что она не пережила свою смерть. Она знала обо всех изменениях, которые были сделаны. Сейчас, лежа на траве, она не могла не вздохнуть. Ее зрение также потускнело. Зиланус стоял перед Зигионом, пытаясь придавить его своими маглементами. Но Зигион оставался непоколебим. На самом деле, он даже не смотрел Зилариусу в лицо. Он смотрел ему за спину. Казалось бы, не обращая внимания на тяжелую атмосферу, бабочка, появившаяся из ниоткуда, летала по комнате, пока не приземлилась на лицо Зилануса, прямо между его глаз. Зигион воспользовался моментом рассеянности, вызванным замешательством при виде маленькой бабочки, и ударил его по лицу. В результате король инсектаров разбился о лестницу, ведущую к его трону. «Разрушая их, у тебя что-то было на лице, но, похоже, я промахнулся», сказал Зигион, глядя на неугомонную бабочку, слетевшую с его лица. Маленькая бабочка летела, покачиваясь, пока не скрылась из виду. Из-под обломков раздался безумный смех. Несколько секунд он звучал по всей комнате, а затем из-под обломков раздались тяжелые слова. Пространство домена. Комната вдруг начала складываться и рассыпаться, открывая белую пустоту. Небытие распространялось из одного угла в другой. «Действительно, что мне с тобой делать?» — насмешливым тоном сказал Зиланус. «С одной стороны, я очень хочу тебя убить, с другой — заставить страдать. А разве это имеет значение?» — сказал Зигион, его голос звучал так, словно он изо всех сил старался не рассмеяться. «Я уже победил». Зиланус внезапно почувствовал прилив гнева и сказал: «Разрез». Тело Зигиона было внезапно разрезано на идеальные квадраты от шеи вниз, но его нервы все еще были соединены по всему телу. Зиланус хотел, чтобы он страдал всем телом, сохраняя при этом жизнь. Если бы он почувствовал, что Зигион близок к смерти, он бы просто обратил процесс вспять и дал бы ему достаточно исцелиться, чтобы сделать это снова. По крайней мере, пока все его друзья не будут захвачены. Но с губ Зигиона не слетело ни звука. На самом деле, тело, разрезанное на куски, вдруг начало меняться, пока не образовало сотни бабочек, которые улетели прочь. Мой отец научил меня тому, что для всего есть свое время и место, что на доброту нужно отвечать добром, что нужно бороться, что нужно доверять тем, кто мне дорог, что значит иметь семью, да много чему. Но то, что больше всего применимо в этой ситуации, бабочки, летавшие по всей комнате, заговорили одновременно, когда все они начали роиться вокруг Зилануса, что иногда лучше избавиться от тех, кто в будущем принесет только больше проблем. Так получилось, что я могу отплатить за обиду, пока я здесь. Зиланус проигнорировал угрозы, подняв руки и используя свой контроль над пространством. Коллапс. Вся белая пустота начала падать сама на себя, как будто в ее центре внезапно образовалась черная дыра. Это должно было привести к разрушению всего, что осталось внутри, но бабочки продолжали летать, не будучи утянутыми разрушающейся пустотой. Я действительно знаю, что должен лучше контролировать свои эмоции. Но если быть честным с тобой, Зиланус, я действительно зол. Бабочки внезапно соединились вместе, образовав тело Зигиона, стоящее прямо перед Зиланусом. Если бы ты сдался, я бы простил тебя за моего отца. Поэтому я благодарю тебя. Зиланус попытался использовать свои навыки, чтобы атаковать Зигиона, но ничего не произошло. Вообще, казалось, что Зигион становится больше. Нет, скорее, он становился меньше. Сила, на рост которой он потратил столько усилий, покидала его, пока он не стал всего лишь инсектаром первой стадии. Простым жуком. Что ты хотел использовать на мне? А, точно, разрез. Маленький жук был внезапно разрезан на мелкие кубики по всему телу, но нервы все еще были связаны с его телом. Это позволило ему почувствовать боль в каждой части тела. Зиланус, я действительно разочарован. Ты должен был стать богом пространства, королем инсектаров. Но за все это время ты так и не смог ничего противопоставить. Воистину, ты просто неудачник. Зигион продолжал насмехаться над маленьким жуком, который когда-то был королем, используя те же слова, которые когда-то были сказаны ему. Неудачник. Я думаю, если мы подумаем об этом с другой стороны, ты никто иной, как неудавшийся эксперимент, не так ли? Вильднова хотел поэкспериментировать в этом мире, а ты выскочил. Интересно, что бы он подумал, если бы увидел тебя сейчас. При этом Зиланус начал покачиваться на земле, как будто пытался что-то сказать, но не мог. Зигион уставился на жука, лежащего на земле, и вздохнул. «Может быть, если я попробую что-то подобное?» Зигион щелкнул пальцами, и пейзаж вокруг них изменился. Диабло научил его тому, как вызывать у людей самые большие страхи. Пришло время проверить это на практике. Неизвестно, сколько времени прошло с момента начала боя, но Зиланусу казалось, что прошли века, а его психика была разбита в пух и прах. Через некоторое время он перестал реагировать на что-либо. Они вернулись в реальный мир, и Зигион стоял перед безвольным телом Зилануса. Он был все еще жив, но это почти не имело значения. Зигион смотрел на него с разочарованием. «Наверное, мне стоило прислушаться к тебе, Рамирис. Действительно, ощущение пустоты». Зигион посмотрел на безвольное тело, прежде чем превратить его в маленького жука в реальном мире и раздавить ногами. С самого начала Зиланус был заперт в иллюзии. Иллюзии, в которой одна секунда могла показаться годом. Иллюзия настолько реальная, что вырваться из нее могли лишь немногие. И это при том, что они заранее знали, что скоро окажутся в ловушке. Все в нем ощущалось как настоящее. И это было потому, что в каком-то смысле так оно и было. Зиланус попал в иллюзорный мир Зигиона. Мир, в котором он полностью контролировал все происходящее. Мир, который был реальностью и иллюзией одновременно. Этот мир был результатом навыка, который Зигион пробудил сам. Ксергнит, бог иллюзии и нереальности. Этот навык Зигион пробудил благодаря своему пониманию иллюзии творения. И именно благодаря тому, что он видел и имитировал навык творения истока, он мог даже превращать некоторые из своих иллюзий в реальность. Так же, как он сделал, когда превратил настоящее тело Зилануса в маленького жука. «Я должен пойти проверить остальных». Сначала он телепортировался к своей младшей сестре, только для того, чтобы найти ее бродящей по коридорам с потерянным выражением лица. Ее платье и лицо были в крови, которая, похоже, принадлежала не ей, а ее лицо озарилось в яркой улыбке, когда она заметила его, Зигион. Она бросилась обнимать его, прежде чем сказать с грустным выражением лица. «Я забыла спросить, хотят ли они присоединиться к нам? Как ты думаешь, папа рассердится на меня?» Зигион несколько раз ласково погладил ее по голове, а затем сказал: «Наверное, нет. Тем не менее, ты уже должна знать лучше. Раз уж отец не хочет наказать тебя как следует, не ешь больше сладостей в течение месяца, когда мы вернемся». «Нет», — сказала Силк, драматично падая на пол, — «что угодно, только не это. Джоузу уже оставил меня бродить по коридорам, пока ты не вернешься в качестве наказания». «Пе-пе-ахаха, кто бы мог подумать, что кровожадный монстр так сильно любит конфеты». Зигион взял ее за воротник, как будто она была сварливой кошкой, а затем телепортировался в следующий пункт назначения за остальными братьями и сестрами. Джоузу собрал их, и они все вместе играли в карты с группой человекоподобных муравьев-инсектаров. В углу без сознания лежала связка рыцариёз, а атмосфера в комнате казалась теплой, так как они продолжали перекусывать едой, которую вызвали с помощью одного из колец, соединенных с Игдрасилем. Рядом с ними Зигион высадил вновь подавленную Силк. «Как все прошло, Зигион?» — спросил Маймай с обеспокоенным выражением лица. «Да, как все прошло с боссом?» — спросил Антон, один из муравьев. «Это было не то, чего я ожидал, но нам больше не нужно о нем беспокоиться». Зигион произнес эти слова, прежде чем исчезнуть в направлении местонахождения Хинаты. «Слышишь, Маймай, мы будем коллегами. Я же говорил, что босс наймет тебя», — сказал Энтони, поднимая карточку с надписью «плюс 4». «Не думаю, что он имел в виду именно это», — проворчал Маймай, беря 4 карты из стопки. Появившись на дальнем холме, Зигион посмотрел вниз на 2 бессознательных тела. Хината, похоже, страдала от последствий чрезмерного использования своих маглементов. Она должна была полностью восстановиться, как только они вернутся в Темпест. Что касается его брата, Зигион смотрел на него, чувствуя, что его душа становится все слабее и слабее. Благодаря своей устойчивости к духовным атакам, он не умер сразу, но в данный момент он умирал. Его душа начала разлагаться, и когда пройдет достаточно времени, от нее ничего не останется. Зион, он вздохнул, как ему показалось, в сотый раз за сегодняшний день, и опустился на колени, начав восстанавливать и исцелять душу своего брата. «Пе-пе-кхм, простите, что так долго не было, просто не хватало времени, да и глава довольно-таки большая». Глава 90. Разрушенный дворец Набасты. Сияющий дворец, парящий посреди небытия, место рождения Создателя Вселенной, место, которое является истоком всего. Если бы не нынешние обитатели, привязывающие его к разным мирам, он находился бы вне пространства и времени. Этот дворец окружали сияющие вдали звезды разных цветов, от красных до белых, в зависимости от их температуры. И хотя звезды были вокруг него, температура оставалась приятной, и свет, сияющий от звезд, не был слишком властным. Казалось, что Вселенная вокруг дворца делает все возможное, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии, на случай, если его хозяин когда-нибудь вернется. Сейчас за пределами дворца стояла группа, которой предстояло сразиться с его нынешними обитателями. Они стояли перед запертыми дверями с выгравированным на них звездным драконом. «Я никогда не думал, что приду сюда снова», — сказал Гай с ностальгией в глазах. «Да, он сказал нам, что мы можем навещать его, когда захотим. Но после того, как он женился на Лючии, он больше сюда не возвращался. И мы тоже», — сказала Вильзард, обводя взглядом дракона, выгравированного на двери. Она повернулась к Вильдере и вздохнула. «Ты, наверное, не помнишь, да, ты никогда не возвращался сюда после последней смерти». «Нет, но это место кажется мне знакомым», — ответил Вильдера. «Ты никогда не могла посетить это место, но раньше это был дом твоего отца, Милим, Вильданова и Лючия. Наверное, привезли бы тебя сюда, как только ты стала бы достаточно взрослой. Они бы гордились тобой, и ты все больше и больше становишься похожей на Лючию. Я уверена, что если бы Вильданова имел возможность, то стал бы дочь как он», — сказала Вильзард, с грустью глядя на Милим. Милим, однако, не ответила. С немного сердитым выражением лица она подошла к двери и пинком открыла ее. «Пойдемте, мы не можем больше терять время», — сказала она, начав входить внутрь с плотно сжатыми кулаками. Пройдя через главный коридор, мы были встречены несколькими ангелами и фантомами, которые были быстро разогнаны и захвачены в мир пустоты внутри Ремуру. Когда сильнейшие силы кардинального мира собрались в одном месте, они не могли ничего сделать, чтобы оказать сопротивление, и группа продолжала продвигаться по коридорам почти без проблем. Однако внезапно группа была насильно разделена. Дворец сам переместил захватчиков в разные места. Всех, кроме четверых, Милим, Римуру, Вильзарт и Вильдеры, единственный, кто имел больше полномочий, чем тот, кто отдал приказ, нынешний лидер фантомов и бывшая правая рука Вильданавы, Фильдвей. Некоторое время назад, от напряжения Фильдвей дергал себя за волосы. Произошло то, чего никогда не должно было случиться. Он чуть не упал, как только увидел это. В том месте, где родился Вильданава, вдоль всей стены шла трещина. И это была уже далеко не первая. Этот дворец должен был быть практически неразрушимым. В нем хранились остатки магии Вильданавы за все то время, что он провел в нем. Однако дворец начал разрушаться. Могли менты, которые удерживали это место вместе, покидали его. И если так пойдет и дальше, то весь дворец распадется на части и исчезнет. Один из последних физических следов существования Вильданавы. Место, в котором родился не только Вильданава, но и все первозданные ангелы. Сначала он подумал, что Вильданава вернулся, а маглименты просто возвращаются к своему хозяину. Но когда он лежал и ждал прихода хозяина и его неизбежного наказания, он кое-что понял. Он не собирался приходить. Он знал Вильданаву, если бы тот вернулся, то был бы уже здесь, разгневанный разрушениями, которые он причинил. Злость, достаточная для того, чтобы вся вселенная почувствовала ее. Но ни одна волна этого гнева не ощущалась Фильдвеем. Что же это означало? Неужели Вильданава наблюдал за его действиями и сделал это в знак своего неодобрения? Нет, если бы он действительно наблюдал, то остановил бы его прежде, чем тот приложил бы хоть одну руку к другим мирам. Он не стал бы ждать так долго. Привели ли его действия по уничтожению миров к тому, что маглименты во дворце дестабилизировались и покинули его? Нет, он проводил здесь большую часть своего времени. Если бы что-то подобное произошло, он бы понял это и предотвратил их утечку. Может быть, у Вильданавы был. Но если это так, то почему сейчас? Неужели его действия в попытке пробудить его обернулись обратным эффектом? Неужели он убил? Фильдвей шел по коридорам с потерянным выражением лица. Это не имело смысла. Почему именно сейчас? Неужели Зеланус был прав? Неужели Вильданава бросил их? Неужели он действительно погиб от рук каких-то людей? Создатель всего, истинный дракон, существо, которое никогда не умрет, умер. Неужели он покинул их, ничего не сказав им прежде? После всего того времени, что они провели вместе, после всего, что он сделал для него, неужели он решит умереть, даже не потрудившись сообщить ему об этом, не только ему, но и всем, кто служил под его началом? Неужели он оставит все это ради одной человеческой женщины? Фильдвей с трудом дышал, проходя по коридорам. Даже с навязчивыми мыслями в голове Фильдвей делал все возможное, чтобы дворец не развалился на части. Он сосредоточил все свои усилия на этом и использовал связь, которую он создал с самим дворцом, чтобы удержать все вместе. Это было утомительно, но он не хотел, чтобы последний кусочек откололся, если он понадобится, чтобы вернуть его к жизни. Так было до тех пор, пока он не почувствовал, как что-то вошло во дворец через связь, которую он установил с ним. Знакомое присутствие. Нет, оно не было знакомым. Оно было испорчено. Оно больше не было чистым. Это был не Вильданава. Это имело смысл, но он не хотел, чтобы это имело смысл. В беспорядке, который был в его голове, одна мысль выделялась на фоне всего остального. Мысль, которая создала новую решимость. В небольшой комнате без выходов и входов стояли два черноволосых первородных. Один был одет в свой фирменный костюм дворецкого, а у другого из спины прорастали чистые белые крылья. «Куфу-фу-фу, Заларио, я не воспринимал тебя как человека, который будет выполнять такие приказы. Раньше я думал, что мы очень похожи, но, похоже, я ошибался», — сказал Диабло, стоя перед одним из первозданных ангелов. «Признаюсь, Нуар, мне стыдно за свое нынешнее положение. Человек, которым я раньше восхищался и под началом которого работал, сейчас отдает мне приказы, с которыми я не согласен, но от которых не могу отказаться. Приятно видеть, что хотя бы ты, похоже, доволен тем, кому служишь. Теперь меня зовут Диабло, мой господин любезно дал мне это имя», — сказал Диабло, счастливо улыбаясь. «Поздравляю, Диабло. Если быть честным, я не хочу с тобой драться. Я знаю, что в этой битве мне не победить, но я не могу пойти против приказа, который мне дали. Так что если ты пообещаешь не двигаться со своего нынешнего места, мы сможем избежать этого. Может быть, ты расскажешь мне, как ты оказался в этой ситуации. Заларио, мне очень жаль, что я не могу принять твое предложение. я был бы рад возможности поделиться с тобой удивительными открытиями моего господина Римуру. Однако сейчас не время. Я должен идти и помочь моему господину. И судя по магии, покрывающей этот дворец, добраться до него будет нелегко. Поэтому я не могу терять драгоценное время». Крылья Заларио распахнулись, и он приготовился к битве, когда Диабло заговорил снова. «Однако я должен следовать приказам и желаниям моего господина, а не своим собственным. Благодаря незаслуженной доброте моего господина я помогу тебе вновь обрести свободу воли. Поздравляю, тебя спасают. Не сопротивляйся». Заларио издал короткий смешок и приготовился к бою. «Я буду стараться изо всех сил». Один ей лицо Римуру. Изможденный Фильдвей вышел перед вторгшимися во дворец. Окинув меня взглядом, он спросил, не обращая внимания на двух первородных драконов и дочь своего хозяина. «Как, ты действительно хочешь знать правду?» — ответил я, демонстрируя мягкое выражение лица. «Мне она нужна. Ты говорил с ним, он доверил тебе свою силу, он послал тебя сюда?» — спросил Фильдвей со следами надежды в голосе. «Нет, я никогда не встречался с ним. Только во время моего пробуждения как героя голос мира передал мне то, что осталось от его силы. Клятва дала ее тебе, и что это значит?» «Да, он мертв. Хотя я знаю, что это не то, чего бы он хотел для тебя. Ты зашел слишком далеко, но еще не поздно остановиться». Изначально я не собирался отвечать на его вопросы. Без сомнения, он переступил черту и зашел слишком далеко. Но разговор с Сиель перед входом заставил меня пересмотреть это решение. «Сиель, что бы ты сделала, если бы я поступил так же, как Вильданова? Если бы я просто ушел и решил умереть, это зависело бы от обстоятельств. Если бы я знала, что у тебя есть веская причина, я бы очень огорчилась. Я бы сделала все возможное, чтобы убедить тебя в обратном, ведь даже с вечностью на нашей стороне я бы сделала все возможное, чтобы жизнь никогда не стала скучной и повторением столь долгой жизни. Но если бы ты все равно решил умереть, я бы уважала твое решение, и я просто предпочла бы умереть вместе с тобой». Вильданова сказал им, что уходит. Насколько я знаю, он им не говорил. «Сиель, что бы ты сделала, если бы я ушел, не сказав почему?» «Клянусь, я почти слышал, как Сиель вздохнула. Мне стыдно говорить, но есть большая вероятность, что если я потеряю тебя, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть тебя. Неважно, какой ценой. И все для того, чтобы я знала, почему. Для Фильдвея и Вильданова это может быть несколько иначе, чем для нас, поскольку мы были связаны с того момента, как только ты впервые пробудился как слизь. Но мне будет очень больно, если я потеряю тебя, не зная причин». «Значит, это все действительно было напрасно», — сказал Фильдвей. «Фильдвей, я понимаю, что ты чувствуешь. Поэтому я даю тебе еще один шанс. Больше никаких разрушений. Никакого больше принудительного контроля разума с помощью навыка повелителя справедливости. Все, это конец». Фильдвей начал посмеиваться про себя, кивая. «Ты прав, все кончено», — сказал Фильдвей безнадежным тоном. Земля под его ногами начала крошиться, трещины пошли по всем комнатам дворца, когда он перестал пытаться удержать его от разрушения. Сам дворец начал распадаться, сквозь трещины показалась пустота и сияющие звезды. Вдалеке послышался громкий рев. Хаотичная энергия начала просачиваться в окружающее пространство. И Варадж, дракон, которого насильно держали в плену, наконец-то был освобожден, так как тот, кто был назначен управляющим, снял ограничители. «Поскольку ничто уже не имеет значения, я заберу все это с собой, Вильгринд», — сказал Фильдвей, когда из дворца раздался второй рев. Глава 91. Отрицание Набасты. Вздох. «Вот почему я сказал себе никогда не позволять противнику усиливаться. Я просто должен был пойти и немного посочувствовать этому парню. Это изображение того, как я представляю себе внешний небесный звездный дворец. Поскольку в этой главе я буду часто ссылаться на него как на пустоту». Я посмотрел в совершенно пустые глаза Фильдвея, прежде чем вздохнуть еще раз. Я действительно хотел дать ему еще один шанс, потому что знал, что есть вероятность, что те, кого я знал, поступили бы так же или даже хуже. Диабло и Шион, вероятно, уже уничтожили бы всю вселенную. Я действительно должен поговорить со всеми после этого. Не то чтобы я планировал уходить, но в любом случае лучше это сделать. Я посмотрел сквозь разрушенные стены и увидел длинного красного дракона, летящего в нашу сторону сквозь пустоту. Вильгринд напоминал китайского змееподобного дракона с относительно небольшой парой крыльев. Ее чешуя была малиново-красной, а брюхо и рога – белоснежного цвета. Она летала, словно змея, скользя по небу. На самой пустоте также появлялись трещины, из которых выходила хаотичная энергия Ивараджа. И я уже знал, что он появится оттуда в любой момент. Я воспользовался моментом, чтобы полюбоваться окружающим пейзажем и поговорить с Сиэль. Мгновение, которое на самом деле было меньше доли секунды благодаря ускорению мысли Сиэль. «Сиэль, ты не могла бы доложить мне о текущей ситуации?» «Конечно, сначала самое важное. Весь этот мир рушится. Ты можешь считать это место чем-то похожим на мир пустоты внутри тебя. Это то, что было создано вместе с Вильдановой, и оно поддерживалось маглиментами Вильданавы. После того, как ты получил навык Вильданавы, маглименты, которые были оставлены для поддержания стабильности этого места, вернулись к вам. Чтобы сохранить стабильность этого места, Фильдвей подключился к ядру этого мира, управлял и поддерживал его. Это не остановило коллапс, но значительно замедлило его. Он сделал это потому, что иначе этот мир и почти все в нем было бы поглощено и уничтожено. Значит ли это, что я должен отправиться к ядру и стабилизировать его? Или лучше вывести всех отсюда? На самом деле, откуда у него вообще взялись маглименты, чтобы поддерживать это место? У него не должно быть достаточно, чтобы поддерживать это место в рабочем состоянии. На данный момент нет необходимости беспокоиться об этом. Гай сейчас направляется к ядру, с реактором для воспроизводства маглиментов, который он скопировал у Милим. Он должно быть в состоянии удержать это место от разрушения. Что касается того, как он сохранил это место в целостности, он обменял навыки добродетели, которыми владел, на маглименты. Благодаря умению Михаила, владыки справедливости, он мог давать людям ангельские навыки. Вот только вместо того, чтобы отдавать их своим фантомам или ангелам, он скармливал их ядру. А как же все остальные, кто пришел со мной? Все они были распределены по дворцу. Фильдвей послал ангелов, фантомов и других первозданных ангелов, чтобы попытаться задержать их. Где Михаил? Ядро Манаса Михаила сейчас находится в спящем состоянии внутри Фильдвея. Это просто предсказание, основанное на том, что я могу наблюдать, но я предполагаю, что тело Рудра ослабло от всех реинкарнаций и бремени владения высшим мастерством Владыки Справедливости. Поэтому после ухода из кардинального мира он слился с Фильдвеем, чтобы иметь возможность использовать весь потенциал своих навыков. Понятно. А что насчет вон того парня? Спросил я, глядя на первые признаки появления когтя через одну из трещин в пустоте. Это Ивараджа Вильданова запер его, потому что не хотел его убивать. Он питается хаосом и любит разрушать все вокруг. Его так долго держали в цепях, что он должен быть благодарен за то, что в основном практически лишен разума. Похоже, купание в собственной хаотичной магии и пребывание в одном месте оказало на него интересное воздействие. Он и раньше был нестабилен и хаотичен, но теперь его маглименты ведут себя совершенно неустойчиво и непостоянно. Он может взорваться в любой момент, сам того не желая. Имея более четкое представление о новой ситуации, я деактивировал ускорение мысли. Я остановлю свою сестру. Все, что мне нужно сделать, это заморозить ее и остановить достаточно надолго, чтобы ты смог справиться с контролирующим ее умением, сказала Вильзард, выпрыгивая из одной из трещин в стене и превращаясь в дракона, летящего прямо к Вильгринд. Драконическая форма Вильзард напоминала белого европейского дракона с голубыми оттенками на чешуе. На спине у нее было 4 крыла, а на голове – ледяная корона. «Я позабочусь об этом», – сказала Милим, указывая на черно-красную драконью голову, появившуюся из пустоты. Ее лицо было таким же серьезным, как и в тот момент, когда мы прибыли в этот мир. «Милим, будь осторожна, он сейчас даже не может нормально управлять своими маглиментами. Он – ходячая бомба», – предупредил ее я. Но мои слова вызвали лишь наглую улыбку на ее лице. «Не волнуйся, кто может знать о взрывах больше, чем сама маленькая ядерная бомба?» Милим прыгнула в пустоту снаружи, войдя в боевой режим. Из середины ее лба появился кроваво-красный рог, а темная броня покрывала ее тело, вместе с крыльями, проросшими из ее спины. «Эй, брат, ты не против, если я пойду им помогу?» – спросил Вильдра, с трудом сдерживая возбуждение, вызванное желанием сражаться. «Давай!» И, как и двое до него, он прыгнул и трансформировался, после чего направился на помощь Милим. «Полагаю, мы остаемся вдвоем, не так ли?» – спросил я Фильдвея. Вокруг него появился золотой щит, когда он активировал защиту замка. Абсолютный барьер, который защищал пользователя, несмотря ни на что, пока за ним следовали люди. Барьер, чья защита была настолько высока, что за нее пришлось заплатить тем, что пользователь не мог атаковать или использовать магию, находясь под защитой. «Я бы хотел посмотреть, как ты попробуешь. Я видел, что он планировал задержать меня здесь, пока все вокруг не рухнет. Поскольку все, что он мог сделать, это остаться на месте и подвергнуться нападению. Какой ловкий трюк, этот твой щит», — сказал я, двигаясь к нему, пока не оказался прямо перед барьером. «Я дал тебе шанс, а ты им не воспользовался. Так что как насчет нет? Активация навыка происхождения неполное отрицание. В использовании охраны замка было отказано». Глава 92. Прыжок веры. Набасты. «Я не очень опытен в получении изменений навыков, но мой господин дал мне основы, так что я должен быть в порядке», — сказал Диабло, глядя на сдерживаемого Заларио. Они находились в мире искушения Диабло, который был похож на зеркало реального мира, но внутри него Диабло был подобен Богу с абсолютным контролем. Заларио был полностью обездвижен цепями вокруг него, держащими его руки и ноги отдельно от тела. Перья из его крыльев были разбросаны по полу. На лице Диабло появилась садистская улыбка, а его рука начала светиться. «Это может быть немного больно. В отличие от моего господина, я не могу легко вмешиваться в конечные навыки, укоренившиеся в душе. Но не волнуйся, пока мы здесь, ты не умрешь. Диабло, ты же знаешь, что я был вынужден не дать тебе пройти. Я же не могу просто так отпустить тебя на встречу с твоим господином», — Заларио спросил, когда на его лбу начали выступать мелкие бисеринки пота. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Как поживаешь, Дина? Рада снова видеть тебя, даже при нынешних обстоятельствах», — сказала Грасия с яркой улыбкой, увидев своего старого компаньона. «Грасия, по правде говоря, я очень зол. Как может Фильдвей осмелиться уничтожить творение нашего господина? Уф, мне уже давно приходится иметь дело с его истериками. Все пошло кувырком после того, как он попытался поговорить с Зеланусом. Наверное, хорошо, что он позволил нам сохранить сознание, ведь мы старые коллеги, но иногда мне хочется быть такой же невежественной, как Вильгринд. Лучше бы я ушла с тобой», — сказала Грасия раздраженным тоном. «Грасия, Дина, пожалуйста, уходи. Фильдвей будет здесь в любой момент, и когда он будет здесь, ты окажешься в том же положении, что и я. Мы мало что сможем сделать, когда окажемся под влиянием его умения. Поверь мне, я пыталась», — Грасия сказала умоляющим тоном. «Не волнуйся, я вытащу тебя из...» Дина попытался заговорить, когда дворец вокруг них начал трещать и дрожать. «Осторожно!» — крикнула Грасия, когда ее тело внезапно двинулось вперед, и она вытащила и взмахнула мечом. «Насколько велико это место?» — спросила Хлоя, глядя на пулю перед собой. Она бродила по залам дворца и останавливала время, чтобы схватить любого, кто попадался ей на пути. Ей было неприятно причинять им боль, не зная, контролируются они или нет, поэтому она просто выбирала безопасный путь и захватывала их еще до того, как они успевали понять, что произошло. С Йоксатотом, богом пространства времени, она создала небольшое пространственное хранилище, в которое она просто бросала всех, кого встречала, чтобы разобраться с ними позже. Они не смогли бы покинуть его, если бы не обладали высоким контролем над пространством, а в том случае, если бы она столкнулась с таким человеком, она была готова наложить на него неограниченный барьер заточения. С момента разделения она телепортировалась в комнату, в которой ее окружали сильные ангелы и фантомы, но она просто остановила время и бросила их всех в свою сумку. Она решила попытаться помочь, захватив тех, кто был внутри, чтобы они не мешали другим людям и не усложняли ситуацию. И вот теперь она оказалась лицом к лицу с одним из сильнейших людей империи, Тацуя Кондо. «А нет, оружие — моя самая большая слабость», — пошутила она, глядя на застывшую в воздухе пулю. По правде говоря, в этой пуле было достаточно умения и магии, чтобы пробить защиту даже настоящего дракона, но она не могла ничего сделать, если не могла двигаться. «Хлоя, прекрати тратить маглементы. То, что мы с секундомером упростили остановку времени, не значит, что оно не закончится. Манос, Хроная сделал ей выговор. «Ладно, ладно, с тобой не весело. Давай, в сумку», — сказала она замершему Тацуе, забирая его в свою сумку. «Учитель Балнар гордился бы. Для человека, который очень переживал по этому поводу, ты, похоже, слишком много возишься. Я знаю, знаю. Я просто чувствую такое облегчение, такое ощущение, что все наконец-то идет по плану. Хлоя отпустила замороженное время, чтобы сохранить магли-менты, и в тот самый момент, когда она это сделала, весь дворец задрожал и треснул. А мгновение спустя вдалеке раздался рев драконов, когда хаотичная энергия начала просачиваться в мир. «Окей, пора переходить к серьезным вещам», — сказала Хлоя, когда на ее лице появилась маска, и начала бежать по залам дворца со всей своей силой, схватив сотни фантомов, ангелов и людей, пытавшихся преградить ей путь. «Клянусь, Вильдора плохо на тебя повлиял. После этого нам следует поместить его в другую тюрьму». Меч Леона двигался так быстро, что исчезал из виду. С каждым взмахом он искусно маневрировал, чтобы противник двигался по определенной схеме, выполняя требования и давая достаточно времени для активации своего навыка. Первоначально его священный тетраэдрический барьер запечатывания демонов был наиболее эффективен против демонов. Существа со светлыми атрибутами, такие как стоящий перед ним первозданный ангел, могли быть захвачены лишь на короткий промежуток времени, прежде чем барьер не сработает. Но во время подготовки перед атакой ему дали книгу для изучения. Свято-демоническая инверсия для чайников. Практическое руководство по инверсии атрибутов вашей святой магии. Автор Эдельман, Шуна и Беретта. Сначала его смутило название, но чем больше он читал дальше, тем больше просветлялся от удивительных исследовательских заметок, найденных внутри. Они были написаны так, что смысл слов и инструкций был ясен как день.